закрываю за собой двери и выбрасываю ключ. Там остались наши потери. Ветер прошлого так колюч. Я иду к улице навстречу. Этот город мне очень знаком. Он меня без лекарства лечит, потому что ты есть в нем. Я буду гореть в твоих руках. Забуду обиды, забуду боль и страх. Тебя я искала, ты был в моих мечтах. Я буду парить с тобою в облаках. По мостам и тротуарам, по большим людным площадям, где по парку гуляют пары, столько раз, что я без тебя. Это странно, неуловимо, но мой город за нас решил. Ты меня назовешь любимой, под мерцанием небесных светил. Я буду